«Допустим», – мрачно кивнула Даяна, удивившись столь двоякому отношению к Айзеку. «Я просто умею уважать своих врагов и принимать их сильные и слабые стороны», – пожал плечами Архимаг, «заодно и выносить уроки из своих поражений, чего и вам советую, если вы, конечно, не желаете оказаться на свалке истории в качестве страницы о не самом удачном правителе исчезнувшей страны-однодневки. Вы, Кларк и его команда уже приняли решение о судьбе вашего государства. Драгон Стар исчезнет с политической карты галактики в ближайшие годы. Произойдет это тогда, когда флота магистрата и федерации окажутся достаточно обескровлены в войне с варгами», — спокойно пояснил Хаган. «Потому, в этот раз Кларк не торопится использовать Орден Империи для спасения нашей расы. Он будет действовать умнее и с учетом стратегической, а не тактической необходимости». «Что это значит? У вас есть 3 года относительно спокойной жизни», — улыбнулся Хаган. «А потом, я точно не знаю, каким именно образом, но в вашей стране начнутся беспорядки. Столкновения между магами и простецами, как было в Федерации перед объявлением независимости. Но у нас не так много простецов проживает. Уже нет. Теперь, много», — покачал головой Архимаг. «Миграция, особенно, если ее не контролировать, способна и не такие проблемы создать. И все это дело рук Кларка, скорее, следствие договоренности между вашими союзниками, федералами и Орденом Империи. Драгон Стар целиком никто никому уступать не собирается. Слишком уж лакомый приз, знаете ли. Потому, вас поделят между заинтересованными сторонами. Подготовка к этому процессу уже идет. Можете провести анализ предприятия и их территориального расположения, сопоставив с составом населения. Сразу же поймете, что и кому отойдет в процессе раздела. Дерьмо, покачала головой Даяна. Слова ее гостя подтвердили худшие опасения женщины. Сама она уже не раз проводила подобный анализ и предполагала, что не просто так финансовые интересы 3 крупнейших человеческих государств имеют четкие границы внутри ее страны. Разве что о составе населения Кэмпбелл не задумывалась. А зря, как выяснилось. И что вы предлагаете? Хаган, бросив взгляд на пейзаж за окном, посмотрел в глаза женщины и произнес: «Пока пространство дракона и Орден Империи заняты расправой над культом Алакарии, у вас есть небольшой шанс. 1. Вопрос лишь в том, готовы ли вы к кровопусканию. Кому?» – спокойно спросила Кэмпбеллу. «Политика и чиновникам», – пожал плечами Архимаг. «РСБ связано по рукам и ногам, министр внутренних дел и генеральный прокурор назначены парламентом. А СВР? Я дам вам людей», – улыбнулся Архимаг. И не только. От холодной улыбки Хагана Даяне стало не по себе. Впрочем, отступать она не собиралась. И дело было даже не в исчезновении Драгон Стар. С этим фактом женщина успела смириться. Однако она также понимала, что вслед за ее страной исчезнет и она сама. Ее ликвидируют. Неважно как, с помощью суда и смертной казни, ядов кофе или банального расстрела при штурме правительственного дворца. «Мне некуда деваться, господин Архимаг, знаю. Потому и пришел к вам с подобным предложением». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2202 4201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент 3-й том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. К слову, опубликованы там уже пролог и 1-я глава новой книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 102. Таким образом, на текущий момент безвозвратные потери в пехотных и десантных частях составляют порядка 740 тысяч, включая раненых, не способных вернуться в строй в течение 5 месяцев, вещал с места докладчика, командующий Генеральным штабом Вооруженных сил. Рейф Рим, перед этим докладывавший о результатах работы своего ведомства по силам варгов и их оперативным базам в зоне ЛБС. Увы, но обстановка не радовала. Федерация, магистраты и независимые колонии несут громадные потери, даже несмотря на то, что удается постепенно выбивать киборгов из захваченных ими систем, все очень шатко. Все три страны оказались вынуждены перейти от контрактного метода комплектования армии к призывному просто потому, что желающих, пусть даже и за громадные деньги, идти на смерть, практически не осталось. И это при громадном населении Федерации Дракона. Да и остальные две страны, далеко не карликовые. Увы, но федеральное правительство приняло решение вмешаться в конфликт просто из опасений за будущие страны. Министры посчитали, что если не помощь конфедерации, то киборги расправятся с ней, а затем займутся остальными человеческими государствами. Аналогичным образом поступили и власти магистрата. Затем был образован общий штаб и люди стали пожинать плоды своей разобщенности. Разные стандарты, комплектация и конструкция звездолетов, состав войск и подразделений, отличающееся время поставок комплектующих в ремонтные бригады и скорость возвращения техники в строй, да еще и оборудование связи пришлось донастраивать, что тоже добавило головной боли. В первые месяцы накапливающиеся из-за всего этого проблемы еще не были критичными, но чем дольше шла война, тем быстрее они превращались в нечто похожее на катастрофу. К тому же, все усугублялось последствиями разгула антимаговских настроений среди пехоты и офицеров флота Федерации. Попадая в госпитали, где хватало целителей, химерологов и магов крови, многие из раненых устраивали скандалы, что не улучшало отношения между союзниками. В конечном итоге, проблемы технического характера смогли решить путем формирования фронтовых стандартов. Фрегаты, крейсера и дредноуты было решено использовать именно имперской постройки, благо, у всех хватало баз хранения с такими кораблями, а истребители, разведывательные корабли и корветы, уже современные. Их никто даже не пытался ремонтировать. Машины, даже с минимальными повреждениями, превращали в брандеры, пытаясь таким образом достать хоть какие-то корабли варгов. Увы, но эффективность подобной тактики оставляла желать лучшего. Разумные машины оказались достаточно изворотливы. Они периодически умудрялись перехватывать управление в созданных людьми брандеров и разворачивать обратно, направляя прямо в боевые порядки человеческих эскадр. На поверхности планет, куда удавалось добраться объединенным силам человеческой расы, ситуация тоже выглядела паршиво. Начиная с того, что бойцов там встречали не оккупированные города, а некрополи, забитые останками живших там людей. Варги не брали никого в плен, только убивали. Причем, машины не делали разницы между детьми, взрослыми и стариками, гражданскими и военными. Ликвидации подлежали все, независимо от расы, пола и возраста. Вид бетонного крошева и торчащих из него костей, что раньше были живыми существами, одичавших, худых и больных, домашних животных, что в поисках еды бродили по руинам, давил на солдат не хуже самих боев с киборгами. Однако, все оказалось еще хуже. Когда некоторые из бойцов начали подбирать животных, дабы накормить и забрать с собой, выяснилось, что это ловушка. Выглядящие несчастными кошки и собаки были прооперированы киборгами. В них оказались помещены заряды взрывчатки. Стоило несчастным животным оказаться на борту даже легкого транспортника, как происходил взрыв. И подобных проблем, превращающих даже самые безобидные вещи в ловушку, на каждой планете было более чем достаточно. Варги, судя по всему, не просто так действовали неторопливо. Они готовили захваченные ими миры к своему возможному отступлению и созданию проблем для своих врагов. Многие в штабе объединенной группировки подозревали, что даже успех человеческих сил на ЛБС, разновидность ловушки и варги попросту заманивают основные ударные части в некий огневой мешок, учитывая, что случай, когда киборги специально отводили свои силы от нескольких планет, давая людям устроить глубокий прорыв, а потом отрезали ударные группировки от основных сил и уничтожали, не были редкостью. Опасения эти имели реальную почву. Необходимо увеличение штата медицинских работников по всем специальностям, новые поставки оборудования, включая целительские капсулы. Вынырнув из размышлений, Фрим посмотрел на руководителя медицинско-санитарной группы и хмыкнул. Вечная тема проблем с лечением раненых. И это при том, что их доля, на фоне общего числа потерь, составляла порядка 2-3%. Увы, но киборги промахиваются крайне редко. Личное оружие их пехотинцев достаточно мощное и пробивает с первого выстрела и щиты, и бронескафандры человеческих солдат. Как следствие, бойцам приходится действовать крайне осторожно, таскать штурмовые щиты и передвигаться от укрытия к укрытию, совершенно не надеясь на привычные средства защиты. Да и тактика использования огневой завесы, когда половина взвода идет вперед, а остальные ведут непрерывный огонь, прижимая врага, стало нормой. Только так получается хоть как-то снизить потери и продавливать оборону варгов на планетах. Увы, но и подобная тактика не уменьшает потери. Ведь, помимо как таковых боестолкновений с роботами, существует и другая угроза – мины. Их варги умеют применять. Изощренности и опыта, судя по всему, в этом деле роботам хватает. Основная часть раненых бойцов – вследствие срабатывания заложенных киборгами мин. Бронекостюмы еще могут спасти жизнь пехотинцев и десантников, но от травм уже нет. На это возможностей даже самых современных военных технологий не хватает. После совещания, Фрим направился к Даймону Фрагу. Адмирал Конфедерации независимых систем пребывал не в лучшем настроении, что делало грядущий разговор особенно сложным. Впрочем, как подозревал Рей, информацию офицер воспримет и обдумает. «Адмирал», — обратился генерал-майор к Фрагу. «А, Фрим», — фыркнул Даймон, покосившись на федерала, — «что опять стряслось у вас? Или ваши идиоты снова отказываются получать медицинскую помощь у наших целителей? Это не по моей части», — развел руками директор ГУВР. «Я по другому вопросу». Устало вздохнув, адмирал потер переносицу и кивнул. «Слушаю вас. Наши разведывательные корабли смогли обнаружить крупную базу снабжения варгов. Удалось перехватить и частично расшифровать обмен сообщениями между станцией и сразу несколькими эскадренными группами киборгов. Там находится штаб группировки, ведущий бои по ЛБС от Таврисанти до Вергани». Даймон нахмурился, после чего вывел на дисплей своего айпа карту, принявшись искать нужный регион. «Весьма интересно. Получается, что это самая большая группировка киборгов». «Все так», — кивнул Фрим. «Если нанести удар по ней и уничтожить, то мы сможем на некоторое время лишить варгов единого командования в этом секторе и воспользоваться этим. Да и само по себе уничтожение складов и топливных хранилищ, ремонтных доков и...» «Я вас понял, генерал, не продолжайте», — поднял руку адмирал. «Передайте моему адъютанту все данные. Мы оценим обстановку, а потом попробуем составить план операции». «Думаю, можно поступить иначе», — вздохнул Рей, переходя к сути вопроса. «Если вы сможете провести отвлекающий удар, то наши корабли смогут подобраться на дистанцию, достаточную для отправки брандеров. Ими управлять будут клоны, а не автоматика. Управление варги не смогут перехватить». Фрорк хмыкнул, но не стал сразу соглашаться. «План на первый взгляд здравый, но без конкретики я не могу дать на него добро. Завтра к 10 по времени станции можно будет обсудить все более вдумчиво». «Хорошо, а сегодня перешлите Вениамину все данные». После ухода адмирала, Фрим покачал головой. Фрага он прекрасно понимал. Без приказа из штаба он не может ничего сделать, но передавать данные выше уровня адмирала опасно. В ГУВР подозревали, что системы связи объединенной группировки взломаны или в штабе есть лазутчик, передающий варгам информацию едва ли не в прямом эфире. Пока вычислить источник утечек данных не удалось, но подчиненный Рей, как и военная контрразведка, старательно ищут его. Несмотря на все наши старания, ситуация вокруг пространства дракона накалялась. Dragon Star начали стягивать свои эскадры, коих стало подозрительно много, к границам нашей страны. Магистрат, несмотря на кошмарные потери на ЛБС в Конфедерации, тоже не выглядел мирным соседом и союзником. Сразу три полнокровных ударных флота этого государства оказались в нейтральном космосе, в ничейных, не заселенных никем, системах между нашими границами. Пока они занимались развертыванием станций снабжения, но не надо являться военным гением, дабы сообразить, к чему все идет. Федерация Дракона тоже не отставала от наших соседей. Их группировки уже появились неподалеку от границ пространства Дракона, и тоже с развертываемыми станциями снабжения. Стороны явно готовятся к долгому и кровопролитному военному конфликту. Их цель, судя по всему, гарантированное уничтожение и раздел набравшего силу государства. Впрочем, мы сидеть сложа руки не собирались и готовились. Пришлось начать эвакуацию населения с планеты станций, а орбитальную инфраструктуру, включая заводы и гиперкольца, буксировать в соседние системы в глубине нашей территории. Все это вылилось в кошмарные затраты, из-за которых Министерство финансов пространства Дракона в целом и Мина в частности, схватились за голову и завыли. Однако, деваться нам было некуда. Терять из-за боевых действий собственных граждан и производства – большая глупость. Дело тут даже не в гуманизме. Банальный расчет. Стоит начаться боевым действием, как население прифронтовых планет, пока их не возьмут в осаду, броситься куда глаза глядят. Бесконтрольные потоки беженцев заполнят остальные наши системы и породят всплеск безработицы и преступности. Да и уничтожение предприятий, если до них доберутся враги, тоже не лучшее дело. Восстановить их будет крайне сложно, не говоря уже о фактической цене потерь, заключающейся не только в денежном эквиваленте, но и в технологиях и накопленном опыте персонала. О потере времени на восстановление вообще лучше не говорить. Оценить этот фактор еще сложнее. Что по развертыванию оборонительных платформ? Готовность 62%, ответил Янг, бросив взгляд на дисплей своего айпа. По крепостям, все выведены в зоны развертывания. Сейчас начали работы по ним. Станции снабжения уже полностью введены в эксплуатацию, как и ГДО на астероидах. Очередное совещание оперативного штаба по подготовке страны к войне, еженедельное. Вообще, мы намеревались уже не скрываться, а задействовать в грядущей войне все то, что у нас есть, включая возможности Ордена Империи. Учитывая готовящееся нападение сразу трех стран, глупо пытаться и дальше играть в политику. Наступает эпоха войны на выживание, в которой наша страна или исчезнет, или станет сильнее. Потому в ходе боев Орден Империи, не просто восстановивший свои силы, но и увеличивший численность флота, тоже будет задействован. И не только для разведки и диверсий. Вообще, суммарно наши силы сейчас насчитывают уже 11 тяжелых, 34 легких крейсера, 230 фрегатов и больше 700 корветов. На фоне Федерации и Магистрата, капля в море, но основная часть ВКС этих стран в грядущей войне задействована не будет, ибо это приведет либо к оголению границ, либо потребует снятия части подразделений с фронта войны с варгами. В обоих случаях это риск нападения. Те же ксеносы из Триумвията, несмотря на бои с киборгами, имеют достаточно ресурсов для атаки что Магистрата, что Федерации. Фактически, мы выходим на финальный этап, произнесла ИН 1207, когда все докладчики закончили свои выступления, это хорошая новость. А что по проекту Ковчег? Повернулся я к Филиппу. Майерс, хмыкнув, кивнул. Многострадальный проект. В общем, как ты и приказал, мы подготовили 34 звездолета типа Ковчег, плюс эскортные силы, корпус развертывания и эскадра глубокой разведки. Всего 202 звездолета, включая 6 легких и 2 тяжелых авианесущих крейсера. В капсулы глубокого сна помещены 43 миллиона магов. Экипажи состоят из инфильтраторов. Кивнул на ИН 1207, но мое мнение, Айзек, мы потратили почти 70 лет на создание этого флота. Сколько ресурсов ушло? Можно было построить легкие и тяжелые крейсера, фрегаты и корветы, а нет. Это билет нашей расе, оборвал я Филиппа. Возможность выжить в случае самого паршивого развития событий. Расе, а немного на себя решил взять, нахмурился Майерс, но замолчал под резко потяжелевшим взглядом Дафны. Сама женщина-киборг покачала головой и произнесла: «Империя создавалась людьми и для людей. Вся политика этого государства была построена на выживании расы как вида. Орден Империи взял на себя бремя возрождения единого человеческого государства, гарантирующего людям то самое выживание, как виду. Учитывая обстоятельства, постройка флота для эвакуации части расы – нормальная часть политики такой страны». Филипп, вздохнув, покачал головой. «Мое мнение такое, надо было строить военный флот. Впрочем, еще не поздно перевести часть сил в обычные подразделения, а ковчеги. Нет, поднял я руку, оборвав Майерс, этого мы делать не будем. У нас есть план действий, которому мы следуем. Что-то менять, сломать уже отлаженную схему». «Хорошо», вздохнув, развел руками Филипп, «я инженер, а не военный, не тактик и не стратег, вам виднее, считайте, что так будет правильно, ваше дело». «Прости, дружище», покачал я головой, «но нам нужно думать не только о своих жизнях, но и о всей расе в целом. Я понимаю, но мне совершенно не улыбается после всего пережитого и пройденного оказаться на плахе просто потому, что мы подумали о всей расе в целом и отправили кучу боевых кораблей к задницу вселенной, вместо их использования в войне против сразу трех государств, одно из которых в 17 раз больше нас по численности населения. Ты понимаешь, что при таком раскладе мы либо победим с теми силами, которые выделены на войну, либо проиграем даже с задействованием кораблей из флота ковчегов. Просто отсрочим свой финал на неделю-другую, наверное», — спросил у Филиппа Янг. «Простите, но, да, понимаю, только от этого не становится легче», — покачал головой наш главный инженер. «Тогда отправляйся на борт одного из ковчегов», — спокойно пожал я плечами, — «никто не обидится, если ты решишь поступить таким образом». «Айзек, не будь идиотом», — грустно усмехнулся Майерс. «Как я могу бросить друзей в такой момент? Я сам себя уважать перестану». «Ты остаешься?» «Да, и прошу прощения за слабость. Мне просто не по себе», — вздохнул Филипп. «Против нас собирают группировку в почти 5000 вымпелов. У нас столько нет, и вряд ли появится в ближайшее время. Их бы на фронт в конфедерацию», — покачал головой Талтис. «Но они тут. И кто это все мог организовать?» — нахмурился Роберт. «Едва ли федералы могли договориться с остальными. Столько лет все три страны грызлись между собой и с нами, а тут такое единодушие. В том-то и дело, что нам не удается найти те нити, через которые все устроено», — вздохнул Ветредж. «Мы нашли уже рабочие каналы связи между штабами группировок, переписки дипломатов и сотрудников разведок, но все это касается уже действий в рамках некоего плана, который есть у всех заинтересованных сторон. Откуда он взялся? Кто смог их всех организовать? Сложный вопрос. Мы пока не нашли на него ответа. Либо не там ищем», — фыркнул уже Дин. «Возможно, в дело влез кто-то еще, кого мы не учитывали». Очередной архимаг выдвинула свою версию Мина. «Как-то с трудом верится. Столько времени они не совались в наши дела». Некс, до того хранивший молчание, поинтересовался. «А если это не новый игрок, а кто-то, кого мы считали выбывшим? Тот же Джим Хаган». Остальные задумчиво уставились на Клеменса. В целом его предположение было не лишено логики. «Однако, если это так, то Хаган не собирается уничтожать мое детище. Ему это не нужно». «Нет, дошло до меня, он расправится с орденом, а затем захватит власть в пространстве дракона. Силой». «Роджер», — повернулся я к Янгу, — «собирай штабы. Будем менять план обороны». «Зачем?» — нахмурился тот. «Все три страны. Их подключили не для уничтожения пространства дракона. Задача группировок противника — связать боем силы государства и ордена и вынудить наш отряд из магистров отправиться на фронт. Главная цель — я». «Вот как?» — нахмурился Роджер. «И что ты предлагаешь?» «Выступление министра иностранных дел по всем каналам с трансляцией в социальные сети. Пускай обвиняет федералов, магистраты Dragon Star в подготовке к войне. Через час после этого ударим по их станциям снабжения и парковочным орбитам флотов». «Чем? Они теперь используют генераторы гравитационного колодца?» — нахмурился Янг. «Черные дыры не подойдут. Порталы?» — фыркнул я. «В Инферно и Бездну». «Так», — нахмурился Роджер. «Кто этим будет заниматься?» «Я. Под охраной магистров-боевиков». «Мы еще не готовы», — вмешалась в разговор Мина. «Они не будут уничтожать наши производства и города», — усмехнулся я. «На ублюдков это трофей. Ценные трофеи, которые должны быть изъяты в целостности и сохранности. Захвачены, если быть точным. К тому же, если мы ударим по их силам и навяжем свои условия, ведя бои на территории противника, до наших заводов и планет просто не доберутся». «Хорошо», — кивнул Янг. «Я дам задачу просчитать такой вариант. Но ты уверен, что мы сможем вытянуть такой вариант?» «Все же уверен», — кивнул я, а затем повернулся к Филиппу. «Все ковчеги полностью укомплектованы, один только сошел со стапелей и его даже не оборудовали. Что ты задумал?» «Загрузите его взрывчаткой, топливом, всем, что взрывается и хорошо горит. И что ты хочешь взорвать таким здоровым брандером?» — нахмурился Янг. «Столицу Dragon Star», — пожал я плечами. «Это не такая большая страна, чтобы перенести подобное без ощутимых последствий. Если уж федералы после нашего удара по столичной звезде еще 15 лет последствия разгребали, то Dragon Star попросту сломаются. Федерация не даст нам присоединить этих засранцев», — фыркнула Мина. «Они будут заняты», — усмехнулся я. «Помнишь нашу заготовку с демонами? Подселенцы в экипаже кораблей?» — вздохнул Роджер. «Такое сложно забыть. Только ты уверен?» «Уверен. Федерация — вотчина простецов. Там заправляют фанатики. Эта страна нам невыгодна в принципе. Даже самим фактом своего существования в нынешнем виде, они несут угрозу всей человеческой расе». «Мы не круто ли?» — покачал головой Янг. «Наш вид самый многочисленный. Любая раса того же Триумвиата сейчас уступает даже пространству дракону, если говорить о...» «Ты не понял», — вздохнул я. «Лиши людей магии, раса останется только с техникой, а противостоять магам в этом случае будет крайне сложно. Если с гражданскими поленегации или направленные негаторы еще дают результат, то более-менее сильные одаренные уже не обращают внимания на такие вещи. А теперь осознай, что те же Эльдар живут куда больше людей, как и Элкар Сурукхай, и они при таком раскладе гарантированно развиваются до того уровня, при котором все ухищрения человеческих ученых будут бесполезны. Как думаешь, сколько тогда потребуется времени на уничтожение людей? Эти ксеносы ничего не забыли. Они даже создали культ Алакарии в Федерации, чтобы спровоцировать разгул радикализма и конфликты между человеческими магами и простецами. «Хорошо, хорошо, мы тебя поняли», – рассмеялся Роджер, – «все сделаем». «Но это не мгновенно же, двое суток на организацию», – вздохнул я, чтобы не дать им всем возможности перестроиться. «Подозреваю, что наши враги за нами следят не менее пристально, чем мы за ними. Все это придется синхронизировать с давно готовившейся внутри магистрата операцией, многолетней и весьма затратной. Сириус, повернулся я к Блэку, будь готов со своими бойцами направиться в магистрат в качестве силовой поддержки Лорану». Мой бывший сюзерен в ответ молча кивнул и поднялся со своего кресла, направившись к выходу из зала для совещаний. Он и в прежние годы не был образцом доброты и легкости характера. Однако, чем дальше, тем мрачнее Сириус становился. Фамильные черты его семьи все больше проявлялись в характере и привычках Блэка, а и без того темная и мрачная сила мага трансформировалась, становясь не просто черным туманом, а вязкой тягучей смолой, поглощающей любой свет. Возможно, это нормальный процесс. Все же, другие члены его семьи попросту не доживали до того уровня развития личной силы, что ныне доступно Сириусу. Да и не проходили они тех жизненных испытаний, которые сыпались на голову последнего Блэка. Проводив друга взглядом, я повернулся к остальным и спокойно произнес: «Действуем. У нас мало времени. Я не уверен в том, что, сотрудничая с Хаганом, мы не создадим себе еще большую проблему», — вздохнул Фрейер, покосившись на Дикмара, — «слишком опасная личность с весьма мутными мотивами. Ему нужен Кларк, а нам — пространство дракона и бывшие секторы Федерации», — пожал плечами Дарнал, подойдя к разведчикам. «Что вас не устраивает?» Чайлз, молча смотревший через иллюминатор на звезды, фыркнул: «Он свое получит, а вот мы — большой вопрос. Полагаете, Архимаг нас обманывает?» — нахмурился Рик. «Зачем личности его уровня поступать подобным образом? Он вполне мог просто подчинить всех нас, и марионетки действуют не столь эффективно», — перебил его Корн. «Ментальный контроль — двоякая вещь. С одной стороны, он позволяет получить власть над разумным существом, а с другой, даже для Архимага сложно создать ментальную структуру, позволяющую сохранить инициативность и здравое поведение жертвы, сделав его полностью послушным воле хозяина. Потому проще убедить, чем подчинить». Директор Крух мыкнул, но не стал спорить. Для Дарнала все было вполне логично. Могущественный Архимаг не может заменить собой армию. Потому он собрал союз и пошел на своего врага. Старая как мир ситуация. Другое дело, руководители разведок, находящиеся на этой же яхте, куда Рик пригласил директоров КДР, СВР и СФБ. Разведчики, за исключением Корна, смотрели на ситуацию с куда большим скепсисом. Да и сам Джей тоже не выглядел излишне оптимистичным, будто бы до сих пор сомневался. Подобное поведение опытных разведчиков и руководителей мрачных силовых ведомств нервировало Рика и раздражало. Дарнал начинал опасаться, что его друзья, находясь в шаге от победы над змеями и их детищем, могут допустить ошибку. «В любом случае, пути назад уже нет», — вздохнул Дикмар. «Будем действовать по плану Хагана и надеяться, что он не заведет нас в могилу». «Господа», — вошел в помещение смотровой галереи Стюарт, — «только что постулило сообщение. Министр иностранных дел пространства дракона обвинил магистрат, Федерацию и Драгон Стар в подготовке к войне с его страной». «Что?» — резко развернулся к нему Николас. Директор корпуса дипломатической разведки сразу понял, насколько все плохо. «Только что был эфир по всем информационным ресурсам и открытым сетям», — развел руками Стюарт. «Мы сделали запись». «Хорошо, надо внимательно ее изучить». Спустя полчаса собравшиеся пребывали в более чем мрачном состоянии. «Похоже, что они решили действовать на упреждение», — вздохнул Дикмар. «Надо связаться с объединенным штабом. Необходимо вывести эскадры с парковочных орбит». «Думаете, они рискнут нанести удар?» — нахмурился Рик. «Пространство дракона имеет самый маленький среди человеческих государств флот. Они просто не успели создать». «Минуту», — поднял руку Корн, — увидев индикатор ретранслируемого вызова. Через квантовый передатчик яхты шел сигнал из главного управления СФБ. «Слушаю», — произнес Джей, ответив на вызов. «Сэр, это генерал Лисьера. Экстренное сообщение от ГУВР Министерства обороны. Космический корабль неизвестной конструкции только что вышел на низкую орбиту столицы Драгон Старый. Протаранил планету. По нашей классификации, речь о тяжелом дредноуте». Прикинув в уме размеры такого звездолета, Дикмар поморщился. «Не меньше 5 километров в длину. Даже без учета реакторов и боезапаса, падение подобного корабля, например, в океан, учитывая возможную скорость, может создать массу проблем. А если речь идет о таране столицы? Судя по косвенным данным, корабль был доверху нагружен чем-то взрывоопасным», продолжил между тем генерал Лисьера. «Взрыв при соприкосновении с поверхностью имел мощность порядка 70-80 мегатонн. На его месте образовался кратер диаметром более 8 километров. Куда рухнул корабль?» – спросил Корн, понимая, что ответ будет еще хуже самой новости. «На Калпулькар». Слова офицера подтвердили самые неприятные догадки директора СФБ. Город-столица. Ни один государственный орган власти на связь не выходит. Генеральный штаб вооруженных сил тоже не отвечает. Как они могли пропустить? Выдохнул Донар. Неужели их ТКО не сработали? Да и эвакуацию можно было успеть провести и... Есть информация о погибших и разрушениях? Хоть какие-то детали? В принципе, Корн и так понимал, что при таком ударе жертв будет не просто много, запредельно много. Однако иметь хоть какое-то представление о примерном количестве убитых надо. Да и с промышленным сегментом тоже не все ясно. Очень многие предприятия ВПК находились там именно на поверхности планеты, да еще и рядом с Капулькаром, а не на орбите. «Данных пока нет», — произнес Лисьера, — «и вряд ли они появятся в ближайшие несколько дней. В Драгон Стар полная неразбериха. Планетарные власти в других системах еще не знают, что делать, только отправили корабли спасательных служб. В армии тоже есть сложности. Пока решается, кто примет командование на себя, поскольку вся верхушка попала под удар. У них в момент крушения корабля проходили совещания по поводу объявления министра иностранных дел пространства Дракона. Вот же», — выдохнул Джей, осознав, что один из трех союзников кампании против пространства Дракона гарантированно выбыл из игры, а из магистрата есть новости. «Пока не ясно, что происходит», — покачал головой Лисьера. «Наш МИД направил официальный запрос, а штаб ВКС обращение по своим каналам». Пока ответов не последовало. Молчание магистрата было очень плохим признаком. «Все сделано», — вздохнул Лоран, — «хотя и раньше, чем мы планировали, но, знаешь, так даже лучше. В процессе удалось выявить 3 осведомителей. К счастью, они не успели из-за спешности операции доложить своему начальству». «Очень хорошо», — кивнул я, глядя на изображение выглядящего уставшим разведчика. «Ты там справишься, или надо выслать подмогу?» В ответ Вилье усмехнулся и покачал головой. «Нет, все хорошо. Мы смогли провести зачистку без потерь с нашей стороны. Оставшихся, ловит. Думаю, в течение недели вопрос будет закрыт. Магистр Форс удержит власть?» «Удержит», — кивнул Лоран, «во всяком случае, до того момента, как мы закончим наше дело. А дальше? Он хочет на покой. Говорит, что устал и желает вернуться к научной работе. Что ж, если таково его желание, то кто мы такие, чтобы препятствовать этому?» Улыбнулся я. Вилье за прошедшие годы проделал титаническую работу. Он, с помощью своего сына, смог создать собственную сеть агентов практически во всех силовых и гражданских ведомствах магистрата. Для этого нам пришлось помочь ему деньгами, оборудованием, а иногда и боевыми подразделениями, когда требовалось произвести ликвидацию особо ретивых или принципиальных чиновников. Фактически, Лоран потратил 40 лет своей жизни на то, чтобы практически в отрыве от меня и Ордена Империи, действуя на свой страх и риск, создать структуру внутри своей страны, что способна совершить государственный переворот в обществе магов, что важно, и ему это удалось. Надо сказать, в гениальности, изворотливости и таланте собирать кадры ему не откажешь. Едва ли кто-то другой, окажись он на месте Вилье, смог бы провернуть нечто подобное. Сегодня мы стали свидетелями результатов многолетней работы Лорана, успешного государственного переворота, в результате которого власть в пространстве магистрата оказалась в руках одного человека. И, что удивительно, им оказался бывший куратор Вилье, Форс. Он был одним из примкнувших к моему стороннику в этом государстве магов. Более того, его связи и знакомства послужили делу создания агентурной сети, которая сегодня сработала на отлично и выполнила ту задачу, ради которой создавалась. Закончив сеанс связи с Лораном, я откинулся на спинку кресла и задумался. Оставалась Федерация Дракона. Увы, но там возможности агентурной сети были ограничены. Все же, государство простецов, имеющее представление о методах борьбы с одаренными, не лучшее место для работы нашей разведки. К тому же, дело осложняется еще и откровенным радикализмом чиновников на местах, из-за которого пространство Федерации уже давно покинули все те маги, что имели такую возможность. Оставшиеся вынуждены скрываться от местных силовых ведомств. Что дальше? Поинтересовалась ИН 1207. Девушка-киборг сидела в кресле напротив и наблюдала за происходящим. Ее вопрос был первой сказанной фразой за прошедшие 7 часов. «Дальше нас ждет война», — вздохнул я. Выслушав доклад связиста, Хаган покачал головой. Кларк снова продемонстрировал свою изворотливость и готовность идти по краю, рискуя всем, что у него есть. Впрочем, если проанализировать всю ситуацию, в голову закрадывалась мысль о тщательном расчете и планировании. Просто полудемон решил запустить давно приготовленные сценарии. Не мог Орден Империи так оперативно организовать заговор в магистрате или создать настолько большой корабль. Подобные вещи требуют многолетней работы тысяч специалистов и никогда не являются следствием банальной удачи. «Возвращаемся на оперативную базу», — приказал капитану Джим, поняв, что сейчас уже нет смысла продолжать полет к их прежней цели. Кларк опередил Архимага на какие-то 20 часов, меньше стандартных суток по имперскому времени. Неприятно, но не смертельно. У Федерации в резерве хватит сил, чтобы заменить флота Магистрата и Драгон Стар. В крайнем случае, придется обойтись без них, мысленно поморщился Хаган. Будет сложно, но... Айзек опасен, но не бессмертен. Если бы еще удалось найти его филактерию, а технологии, которую использовал Кларк, Джим уже знал. Вампирша, служившая герцогу, поделилась информацией об этом неприятном факте, как и о том, что по приказу Кларка было построено больше сотни хранилищ, в каком из них находится данный артефакт, не удалось выяснить. Сам Хаган подозревал, что ни в одном из них его вообще нет, а сами эти места – ловушки. Увы, но без уничтожения филактерии Архимагу нужно не просто убить Айзека, а захватить его душу и поместить в ловушку, дабы лишить возможности вернуться. Подобное требовало времени на подготовку, да и сам ритуал, а без него не обойтись даже Джиму, делал Хагана уязвимым на время его проведения. Ведь, подобные работы требуют выполнения мистерии при полном отсутствии защит на операторе. Учитывая наличие у Кларка команды из магистров-боевиков, существовал риск получить удар в спину в самый важный момент, и тогда все труды пойдут на смарку. Мало того, что придется заново восстанавливаться самому, так еще и Кларк ускользнет и, учтя все произошедшее, примет меры. И на каких условиях произойдет их новая встреча, большой вопрос. И это без учета еще одного важнейшего вопроса. Поражение в схватке с Айзеком лишит Джима возможности здесь и сейчас захватить власть в пространство дракона, Федерации и Магистрате. Драгон Стархаган вообще не брал в расчет миниатюрное государство на стыке трех больших стран. Учитывая планы Джима, отличающиеся от таковых у герцога, участь вотчины Кембелу предрешена. Собственно, именно пространство дракона Хаган хотел подчинить себе первым просто в силу наличия там мощнейшей магической и техномагической школ. Используя их, можно было справиться уже и с магистратом, а потом задавить федералов. Последний, банальным взятием под контроль их государственных чиновников и зачисткой всех недовольных. Все же, простецы, не лучший генетический материал для единого человеческого государства. За всю историю существования расы, именно эта часть населения создавала проблемы стране, неоднократно подводя ее к опасной черте. «Сэр, на связи директор Джей Корн». «Хорошо», — кивнул Архимаг капитану, — «я подойду в рубку связи». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на +7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty.rl. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty.rl на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Какой? Ну, желающие смогут в ближайшее время увидеть ее на том самом Boosty. К слову, там уже опубликованы пролог, первая и вторая главы новой книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 103. Спустившись по трапу, я оглядел почетный караул и встречающих меня министров. Что ж, впечатляет. Вилья и Форс постарались показать всем степень важности гостя и устроили натуральное представление. Едва ли кто-то из дипломатов прежде удостаивался подобного. «Приветствую вас, господин Кларк», — подошел ко мне министр иностранных дел магистрата Йоханс Ринс. «Позвольте, увы, но дипломатические этикеты, положенные в подобных случаях расшаркивания, никто не отменял. Потому все были вынуждены следовать протоколу и демонстративно улыбаться, пожимать руки, терпеливо ждать, пока нас сфотографируют журналисты. Впрочем, это небольшая цена за бескровную победу над одним из самых опасных наших противников. Причем, не только и не столько в военном плане, сколько в политическом. Ибо в недрах архивов СВР магистрата имелись весьма неприятные для меня материалы, касающиеся причин появления и самого процесса формирования Ордена Империи. Если бы не старания Лорана и его патрона в лице Форса, то эти сведения уже давно стали достоянием общественности и никто не знает, как могла повернуться ситуация. К счастью, непоправимого не случилось и тайное так и осталось тайным, а теперь и вовсе уничтожено. Лоран добрался до нужных архивов и резервных копий и разобрался с ними. Правда, ему пришлось устранить сотрудников ответственного департамента, устроить обыски в их домах, а затем провести зачистку членов семьи и круга общения. На всякий случай, конечно, существовал риск наличия некой копии, хранящейся на отдельном носителе у какого-нибудь скромного человека, вовремя покинувшего СВР пространство магистрата, но таковыми уже занимаются. Тоже, на всякий случай, возможно, это жестоко и кроваво, вырезать целые семьи, не имеющие отношения к политике, играм спецслужб и происходящему в изученной части галактики. Однако, даже эти жертвы, ничто в сравнении с возможным числом погибших во время войны между пространством дракона и магистратом. Десятки смертей против сотен тысяч. А, ведь, когда-то я сам был среди тех, кого было решено зачистить просто на всякий случай, мелькнула в голове мрачная мысль, а теперь мне приходится отдавать подобные приказы и совесть не грызет. Вот вообще, будто и нету ее. Впрочем, муки совести, как и подобные неприятные размышления, отступали, стоило вспомнить о результатах анализа и моделирования военного конфликта между нашими странами. Неприятная картина. Либо быстро военная операция с захватом столицы и громадными потерями армии и флота, что маловероятно, либо взаимное уничтожение. Все же, пространство магистрата, серьезный противник, обладающий мобилизационным ресурсом, флотом, опытными кадрами и промышленностью. Как-никак один из трех осколков империи, а не мини-государств нейтрального космоса, от которого уже почти ничего и не осталось. Полтора десятка систем, разделяющих пространство дракона и территории рас Триумвиата и Дворфов. Впрочем, последние, после того как закрыли свои границы, вообще демонстрировали полнейшее нежелание восстанавливать контакты с внешним миром. Никаких дипломатических отношений с другими странами, никакой торговли. Через системы Дворфов даже в Гипере не шел транзит кораблей. Сохранялись исключительно внутренние перелеты их кораблей и не более. И, что странно, постепенно активность в системах этой расы уменьшалась. Некоторые миры, прежде имевшие крайне большую плотность населения, сравнимые с планетами-полисами людей с их многокилометровыми зданиями, полностью покрывающими поверхность, ныне демонстрировали лишь пустоту. Никаких огней на ночной стороне, передач сигналов. Космопорты пусты, даже орбитальные станции выглядят покинутыми. Подобное явление начало вызывать опасения как у нашей разведки, так и у СВР магистрата, да и федералы забеспокоились. Все же, государство, в составе которого находится 116 пригодных для жизни планеты и еще втрое большее количество колонизированных методом постройки купольных городов, это не просто триллионы дворфов, производство, добывающая отрасль, верфи и склады хранения. Если данная раса исчезла, то оставшееся от них добро может стать либо ценным призом, либо причиной для войны между человеческими государствами. Впрочем, в сей вопрос могут неожиданно влезти ксеносы триумвирата. Несмотря на эпидемии и резко упавшую рождаемость, которая быстро стала проблемой всех трех долгоживущих рас, мобилизационного ресурса, возможностей промышленности и количества опытных кадров, равно как и полнокровных подразделений армии и флота, у Эльдар, Алкар и Урукхай еще хватает для ведения войны на два фронта. Эти народы, несмотря на то, что лишь вместе численно приближаются к человечеству, если не считать Элари и им подобные виды, признавшие власть людей и постепенно ассимилирующиеся с нами, до сих пор способны принести массу проблем. Впрочем, об этом еще предстоит подумать в иной ситуации и в другом месте. В данный момент мне приходилось заниматься непривычным делом, улыбаться в камеры журналистов. Спустя час, когда положенные протоколом процедуры оказались завершены, а мы расселись по спидерам кортежа, Йоханс тяжело вздохнул и покачал головой. «Прошу прощения, мистер Кларк, за все это», – неопределенно взмахнул рукой министр. «Раньше я был военным и не сталкивался с журналистами так часто, да и все эти танцы на ковриках. Понимаю», — улыбнулся я, — «мне, для упрощения дела, приходится представлять, что это все — разновидность строевой подготовки, даже немного помогает. Во всяком случае, желание удавить наглых журналистов немного успокаивается». Фыркнув, Йоханс покачал головой и, посмотрев в окно, произнес: «Председатель правительства Форс поручил мне ввести вас в курс дела, пока мы едем к отелю «Гранитный дом». Что-то важное, относительно», — хмыкнул Ринс. «В целом, после вашего прошлого визита общее развитие ситуации не слишком изменилось. Работа с держателями акций компании и банков идет тяжело. Кто-то соглашается сразу, но выставляет условия, кто-то отказывается и приходится с такими персонами работать. Получается, что дело почти не сдвинулось». «Почему же?» Фыркнул Йоханс, «примерно треть промышленности скоро перейдут под контроль ваших компаний и правительства. С банками все сложнее, там весьма своеобразные люди являются акционерами. Они не желают ни переходить на платежные системы пространства дракона, ни участвовать в смене валюты. К тому же, некоторые, наиболее ярые противники сотрудничества с вашей страной, так и вовсе приняли решение увеличить комиссии по переводам между нашими и вашими компаниями». «Откак?» – вздохнул я ожидаемо. «Значит, Форс решил пойти по второму варианту, во всяком случае, с банкирами?» После выборов в парламент, усмехнулся Ринс. «Правда, не факт, что их не попробуют саботировать сторонники распущенного совета магистров. Да и перестройка государственного аппарата по вашей модели серьезно ослабила, скажем так, многие семьи. Увы, но магистрат не был идеальной страной. Несмотря на то, что практически все местное население обладало магическими способностями, а простецов было менее 20% в лучшие годы, реальная власть находилась в руках нескольких сотен семей, разделивших сферы интересов влияния. Во многом эта система напоминала мне земную магическую Британию с ее аристократами, державшими за глотку остальное общество как с помощью законов и денег, так и через контроль знания и собственную личную силу. В магистрате ситуация, во многом, была схожей. Именно эта политика и привела к тому, что страна не смогла полноценно воспользоваться доставшимся ей наследием империи. Увы, когда доступ к знаниям есть лишь у элиты, а остальное общество вынуждено довольствоваться дозволенным уровнем образования, за исключением разве что военных, которым положено обладать боевой подготовкой, едва ли возможно полноценно освоить, а затем и приумножить хоть что-то, включая технологии. Однако, даже в этой, весьма специфичной среде, имелась особая когорта людей, банкиры, точнее, реальные хозяева банковской системы магистрата. Именно они стали инициаторами сохранения империала в качестве государственной валюты, даже несмотря на то, что фактически Центробанк Федерации производил ее и обеспечивал стабильный курс. Почему так, пока не ясно. Во всяком случае, Форс, равно как и его ставленники, внятных ответов не получили, хотя, казалось бы, данная ситуация тянется уже 17 век с момента распада империи. Официальная версия о проблемах производства и внедрения собственной валюты, а потом и вопрос рентабельности, которыми прикрываются руководители Центробанка Магистрата, тоже не выдерживает критики. Лично у меня имелись на этот счет подозрения. Дело в том, что директором Центробанка пространства магистрата на текущий момент является Матеуш Лубрин. Его предшественником был Деврон Лубрин, а до него – Астарния Лубрин, династия. Ну или клановый контроль над главным финансовым институтом страны. Учитывая же экономическую политику федералов, с помощью которой они удерживали соседние страны в состоянии, когда вроде и сытно живется, но на реформы и приличную армию денег уже нет, можно было предположить наличие неких договоренностей, которые сторонами соблюдались все эти века. Точнее, кланом магов Лубрин, умудрившихся добиться контроля над Центробанком Магистрата и финансовой разведкой Федерации. Иных причин в голову попросту не приходит. Впрочем, быстро расправиться с семейством Лубрин пока еще не получится. Многочисленный клан сильных магов, имеющий достаточно обширные связи среди военных, рисковать, устраивая откровенную расправу, не лучшее решение. Однако это не значит, что не существует других путей. Например, всегда можно сделать более выгодное предложение или предложение, от которого невозможно отказаться. Что-то еще, вздохнул я, осмыслив уже сказанное Йохансом. Ну, чистка юстиции, судебной системы и их реформирование тоже продолжаются. Значит, процесс создания военно-медицинских корпусов для сирот по схеме пространства дракона. Правда, насколько это целесообразно, не ясно. У нас в этом вопросе ситуация куда лучше, чем в системах, где правили простецы. Учитывая средний уровень жизни и образованности, не факт, пожал я плечами, не исключено, что вопросом просто не занимались. Не буду спорить, кивнул Йоханс, возможно, я от подобных тем всегда был далек. С момента переворота, который удалось устроить Вилье и Форсу, прошло почти полтора года. Магистрат мы пока не решались открыто присоединить к пространству дракона. Слишком уж много противников подобного шага было внутри этой страны. У большинства из них были вполне себе личные интересы, вынуждающие выступать за сохранение независимости своей страны. У одних – контроль над предприятиями-монополистами, у других – банк, у третьих – фактическая власть и место у бюджетной кормушки. Форсу и Вилье приходилось изворачиваться, договариваться с одними, других жестко давить, третьих отправлять в тюрьму, а четвертых устранять. Не своими руками, понятно, это было бы смешно, глава государства и его правая рука, лично отправляющиеся в какой-нибудь окраинный мир ради головы очередного самоуверенного нахала, жаждущего пойти против государственного аппарата. А что с членами Совета магистров? Увы, но основная масса сбежала, вздохнул мой собеседник. Где они находятся, пока не удалось выяснить. Семьи им удалось вывести, но вот собственные капиталы уже нет. Все же, наши банкиры прекрасно знают, что в некоторых ситуациях лучше не пытаться идти против новой власти. Плохо, покачал я головой, в будущем они создадут проблемы. Возможно, кивнул Ринс, у нас есть подозрение, что у этих людей имелись в конфедерации и регионе экспансии некие возможности, скажем так, да и связи с Федерацией исключать нельзя. Уж очень странно выглядели действия некоторых из них век назад, в начале гонений магов федералами. Они пытались устроить тут нечто аналогичное, удивился я, представив себе подобное. Что вы, нет, рассмеялся Йоханс, искомые члены Совета магистров смогли продавить указ о запрете на вмешательство во внутренние дела Федерации, причем, касающийся всех, включая СВР. Именно из-за этого многие операции пришлось свернуть, включая дело с организацией фронта магического сопротивления. Теперь многое становится понятным, хмыкнул я, спустя годы. Рассказ Ринс объяснял, почему маги, некогда похищенные нами из следственного изолятора, когда мы впервые использовали символ Ордена Империи стилизованную под рептилий броню, так и не стали ядром и флагом для создававшейся магистратом организации. Видимо, СВР решила отступить от этой идеи из-за деятельности тех самых членов Совета магистров. Зато поступила хитрее, нанимала меня и моих соратников, не забывая мотивировать на дальнейшее участие в конфликте между одаренными и простецами. Весьма удобно. Мы были наемниками, одевшими маску. За нас не отчитывались и не несли никакой ответственности. Орден Империи существовал в качестве мифа. Пугало, пока в наших рядах не появилась Мина и ее помощники, а затем и другие маги. Фактически, только наше положение, вынуждавшее двигаться вперед, чувство безысходности и необходимость, привели к тому, что Орден Империи стал реальной силой, а потом смог создать государство, медленно, шаг за шагом, готовя почву, совершая ошибки и исправляя их, набираясь опыта, проливая свою и чужую кровь. Мы менялись, превращаясь их головорезов и наемников в управленцев, а затем и в политиков. Последнее меня удручало больше всего, но, На определенном этапе, увы, не самым лучшим для организации, стало понятно, необходимо более плотно интегрировать Орден Империи в пространство дракона и самим стать публичными персонами, дабы иметь значительно большие возможности прямого управления страной. Этот подход еще больше нагрузил всех нас, заставил тратить громадные объемы времени и сил на уже официальные обязанности согласно занятым должностям. Но, есть такое слово, необходимость. Именно она вынуждала нас действовать дальше, не останавливаясь на достигнутом, не обращая на усталость и жажду уйти на покой. Собственно, вот и отель, улыбнулся Йоханс. Хорошо, кивнул я, надеюсь, там обойдемся без журналистов. Сегодня, да, покосился на меня Ринс, а вот завтра, увы, придется с ними снова общаться. Тьма, значит, пока удается тормозить процесс, вздохнул Чайлз, после того, как глава департамента по работе с магистратом закончил сеанс связи. Николас, явившийся к самому опытному, можно сказать долгожителю, из трех разведок Федерации, с данными по этому же вопросу уже от своих, хмыкнул. Это лишь отсрочка. Змеи найдут способ взять за глотку наших агентов влияние, а если не получится, уберут их. Тем более, время играет на руку ублюдкам. Чем дальше, чем больше им удается зачистить армию и флот от удобных людей. Как думаешь, сколько у нас есть времени? Нахмурился Дикмар, наливая в хрустальный стакан бурбон. Сам директор СВР давно заметил за собой неприятную вещь. Он стал больше пить. Пока не фатально, но первые нехорошие признаки уже есть. Каждый раз, когда приходится выслушивать плохие новости, рука тянется к бутылке. Рано или поздно это убьет меня, мысленно поморщился Чайлз, делая глоток бурбона. Впрочем, на пятом веку жизни уже смешно бояться смерти. Фрейер, глядя на коллегу, покачал головой и отвел взгляд. Николас давно заметил, что Чайлз сдает. Он еще сохраняет острейший ум, умудряется лавировать между группировками сенаторов, старательно вставляющих пак в колеса и пытающихся взять спецслужбы страны под контроль, но уже заметно, что сил у ветерана тайных войн не осталось. Рыцарь плаща и кинжала двигается куда тяжелее, быстрее устает, а дурные вести бьют по нему куда сильнее, чем прежде. Да и нарастающие проблемы с алкоголем мог не заметить лишь слепой, не больше полугода. Змеи долго раскачивались и пытались решить вопрос более-менее мирно и договориться. Теперь, судя по визиту Кларка в магистрат, терпение у них лопнуло. Вряд ли они не пойдут на поглощение, покачал головой Дикмар, во всяком случае, не сейчас. Пока змеи окончательно не возьмут под контроль экономику, промышленности Министерства обороны, на такой шаг идти опасно, и ублюдки это прекрасно понимают. Если им взбредет в голову попытаться проглотить весь их трофей сразу, то начнется гражданская война. Слишком много тех, кто при слиянии потеряет деньги, власть и положение, а они найдут способ нагадить змеям. Фриер согласно кивнул, для себя отметив излишний оптимизм коллеги. Сам Николас считал, что ситуация в магистрате значительно хуже. Пространство дракона, даже несмотря на постоянное поглощение независимых систем, уже превратилось в страну хищника. Методы оккупации отработаны, алгоритмы интеграции тоже, как и схемы расправы с недовольными. Магистрат для этого государства не столько проблема, сколько очередная жертва, пусть и непривычно крупная, которую придется переваривать несколько дольше. К тому же, прошедшие полтора года змеи потратили с умом. Они закрыли вопрос Dragon Star, попросту оккупировав государство. А дальше, имела место уже привычная схема с проведением референдума, имеющего закономерный результат. Более того, змеи не поскупились и на выборы в парламент, тоже оказавшиеся вполне предсказуемыми. Созданная ими партия получила большинство и организовала тот самый плебисцит, формально решивший судьбу Dragon Star и уничтоживший независимость самопровозглашенного государства. Собственно, после не случившегося совместного нападения на пространство дракона, это государство умудрилось за полтора года интегрировали в свою экономику и социальные программы бывшего сектора Федерации, устранило недовольных, ввело свою валюту и взяло под контроль промышленность с банковской системой, да и военных своим вниманием змеи их ставленники не обошли. Полностью зачищать армию и флот они не стали, но провели более чем серьезную работу, убрав наиболее одиозных личностей, способных создать проблемы. Теперь же шел активный процесс перевооружения и переобучения, причем относился она ко всем родам войск. Правда, затраты тут у змей были минимальны просто потому, что и раньше Dragon Star почти полностью зависели от поставок ВПК пространства Дракона. Потому проблемы с перестройкой снабжения и его логистики едва ли возникнут. «Возможно, ты прав», — кивнул Николас, посмотрев на быстро захмелевшего Чейлза. «Впрочем, время покажет. Мои аналитики, например, считают, что у нас не больше полугода, а потом змеи проведут зачистку уже не стесняясь, используют свою схему присоединения новых территорий. Вдобавок к экономическому кризису, вызванному резким возвращением империалов в нашу экономику, мы получим еще и почти равного федерации врага». «Почти», — уставился на Фри Радикмар. «Дружище, прости, но нет, не почти. У этих скотов проблем с парламентом нет. Их безопасники делают то, что нужно делать, и не оглядываются на политиков. Флот состоит из новейших кораблей, а экономика только растет. Население и резервы», — спокойно пожал плечами Николас, — «у них этого нет. Во всяком случае, не в таком количестве, как у нас». «А толку?» — фыркнул Чайлз. «У нас на складах хранения одна рухлядь, которую привести в порядок дороже, чем новые звездолеты построить. У них всюду маги, которые могут ударить по любой нашей звезде. А модифицированных генераторов гравитационного колодца у нас не так много. Всю федерацию не перекроешь. Добавь к этому гиперкольца. У змей вся территория страны в них. Уроды не останавливали строительство. А у нас только самые важные маршруты. Все не так плохо», — начал было Фрейер, но замолчал, удивленно уставившись на Дикмара. «Подожди, что? Только самые важные маршруты? Но Дарнал говорил, что идет строительство». «Рик много чего говорил», — покачал головой Чайлз, — «как и Хаган. Только Архимаг исчез, а наш заклятый друг темнит не хуже колдуна. И, знаешь, я подозреваю, что даже история с имперской боевой станцией возникла не просто так. С чего ты взял? А ты не думал, что Дарнал не только наш рупор, но и некоторых богатых людей?» — фыркнул Дикмар, посмотрев на бутылку бурбона. В стеклянной емкости оставалось не так уж много напитка, но директор СВР, поморщившись, предпочел отодвинуть ее от себя. «Считаешь, что он спровоцировал всю ситуацию? А ты подумай», — усмехнулся Чайлз. «Он директор КРУ. Мимо него подобное бы не прошло. Громадные бюджетные траты. Годами. СФБ, конечно, не музей военной истории, но упрятать настолько большие расходы даже им не под силу. Да еще трем директорам подряд. Ты, нас использовали, чтобы снять одну правящую верхушку, затем зачистить всех ее сторонников, а потом подставили, не забыв организовать новые правила игры. Совершили ошибку в СФБ, а за глотку взяли всех. Не странно ли?» — грустно усмехнулся Чайлз. Николас, вздохнув, покачал головой. «Сейчас директора КДР интересовал другой вопрос. Гиперкольца. Эти станции уже должны быть построены, если не в каждой системе федерации, то в большинстве. Однако, Чайлз, пусть и захмелев, сказал, что это не так. В чем же дело? Или Дарнал банально украл выделенные на это деньги?» — «Только не Рик», — мысленно хмыкнул Фрейер. «Он набьет карманы другими путями. Тут что-то не клеится. Думаю, нам надо проверить информацию более детально. Всю. Особенно по гиперкольцам. И их нет. Их просто нет. И не потому, что кто-то украл деньги», — посмотрел в глаза Николаса Чайлз. «Магов было больше половины населения. Они бежали, когда начались гонения, а культ Алакарии принялся за свои жертвоприношения». «И что это значит?» — нахмурился Фрейер. Вздохнув, Дикмар принялся пояснять. «Очень много систем жило за счет крупных заводов, производивших алхимические сплавы и реактивы. Другие, благодаря полностью магическим производствам. Третьи, сам понимаешь, всюду были и простые люди, и маги, и ксеносы из малых рас. А когда все это дерьмо началось, они побежали. Предприятия закрылись. В первое время правительство с пафосом открывало новые, сугубо техногенные, заводы, но половина промышленности страны просто прекратила свое существование. Вместе с ней начали нищать и системы, где располагали те производства. После того, как маги и заводы исчезли, простецы тоже принялись перебираться в более благоприятные места. Из-за этого около половины нашей территории обезлюдило. На многих планетах теперь только минимальные гарнизоны, а бывшие миры-полисы превращаются в руины. Представь планету, что раньше была одним большим городом, но он опустел. Электростанции прекратили работу, если не все, то почти все. Воздуховоды, кондиционирование, ремонтные работы — все остановилось. Промышленные центры Федерации превратились в склепы. Мертвые планеты, покрытые пустыми зданиями. А за эти 100 лет там завелось многое. Где-то мутанты, где-то нечисти нежить. В других местах криминал начал делать свои логово.